Очевидно, Роман все-таки заснул, так как не заметил, когда началась суматоха. Виновником ее оказался командор Диман Гоу. Маринер был вне себя. Оказывается, ночью один из воинов, находившийся к тому же под особым надзором второго я-адмирала, отправился таки на поиски приключений. Молодчик стоял в карауле со стороны пущи, и на рассвете его преемник обнаружил пустое укрытие. Исчез и конь. По утренней росе удалось проследить беглеца до зарослей лещины, где след терялся окончательно. Рене молча выслушал доклад и только потом осведомился. Кто-нибудь вчера заметил за Энрио какие-то странности сверх его обычных выкрутасов? Наоборот, после Фёкры он вел себя прилично. Мне тоже так показалось. На очередную интрижку не похоже. Не в Белый же мост он вернулся. Как думаешь, куда он мог отправиться? Ну уж точно не в Таяну, подсказал еще один маринер. Зная Энрио, где нашли покойницу, я бы поставил якорь против булавки, что балбес охотится на здешнее чудище. И то верно, после того, как он оскандалился в прошлый раз, парень спит и видит совершить подвиг. А тут людоед девицу загубил. Энрио, похоже, здорово обиделся, что ты взял себе этого Зенека. Вот и решил нос всем утереть. Ну, попадись мне этот дурень. Будем надеяться, попадется, кивнул Рене и обратился к возникшей словно из цветущих трав луга. Вы можете показать нам короткую дорогу в пущу? Конечно, через эту рощу. На юге она как раз смыкается с Ласкавой. Речка, из которой сейчас поет лошадей, вытекает из Лебяжьего, из озера в чаще. Вдоль берега идет тропа, которой может пройти конь. Правда, за озером придется спешиться, очень густой подлесок. Подождите нас здесь, я оставляю в лагере поклажу и при ней охрану. Нет, я пойду с вами, как угодно. Тропа весело бежала вдоль речки. Щебетали птицы, остро пахли влажные цветущие травы. Мрачные ночные мысли испарялись вместе с утренней росой. «Нет здесь никакого людоеда», — выразил общее мнение Диман. «А этому красавцу я задам. Будет при мне до самой Идаконы и никаких отлучек». «Проклятый бы побрал этого паршивца», — откликнулся Рене Орой, рассеянно следя за стрекозами. «Хоть бы следы какие оставил». «Жаль, у нас нет собак», — внес лепту в общий разговор и Роман. «Лупе, вы можете сказать, где нашли панк?» «С того края пущи, что примыкает к Белому мосту. Туда мы доберемся только после полудня». Но следы нашлись намного раньше. Первыми забеспокоились кони, потом и всадники почувствовали сладковатый запах, тянущийся из густых зарослей лещины. «Надо посмотреть», — неохотно проговорил Рене. Двое воинов повернули к кустарнику, однако адмирал их опередил. Подъехав вплотную к кустам, он раздвинул ветки, затем махнул рукой, приказывая остановиться. Маринеры послушно замерли, но либеры не знают приказов. Диман тоже не подчинился, а может, командор имел какие-то привилегии. Трое стояли среди словно бы померкшей зелени и молчали. Зрелище, открывшееся их глазам, поражало какой-то злобной нелепостью. Не так давно в кустах была лёжка оленя, теперь же бедное животное являло собой кучку клочков мяса и костей. Череп с мягкими весенними рожками разломали так же, как и череп панги. Мозг не тронули. Оленя растерзали дня два назад, причем, насколько можно было судить, не пропал ни один кусок мяса. Более того, на дармовое угощение не зарились не только мелкие зверушки, но даже муравьи и мухи. Самым же страшным было то, что рядом с оленьими останками лежали свежие куски мяса, еще ночью бывшие молодым Нобелем и его конем. Единственное, что отсутствовало – человеческая голова. Бедный дурак. Он, наконец, встретил своего дракона, но тот оказался ему не по силам, прошептал Диман. Роман потрясенно молчал. В действительности его вернул голос Ароя. «Надо посмотреть, есть ли тут след, и как-то похоронить останки». Думаю, все надо сжечь. Но по закону? Закон велит сжигать тела погибших от заразы. Это тоже зараза. Зараза жестокости и безумия. Если даже муравьи не могут к этому прикоснуться. Диман, распорядись насчет костра и пошли нам, великие братья, забвение того, что мы видели. Роман, вы со мной? Либер искать умел. Не были новичками и сам Рене, и молчаливый крепыш, носивший кинжал первого ловчего Идакуны. Но все найденные следы принадлежали либо несчастному оленю, либо лошади погибшего. Зато отыскался меч, отброшенный чудовищной силой в самую гущу кустарника. И этот меч так и не покинул ножен. Ни следов монстра, ни головы несчастного искателя приключений нигде не было. К полудню поиски прекратили. Что бы это ни было, оно ушло отсюда. Ведь лес вокруг кишит живностью. Но живность эта не пересекает какую-то известную ей черту. Да и птиц почти не видно. Зато мы все черты пересекли и ничего не заметили. Неужели оно все время тут сидело после того, как убило оленя? Не похоже. Панка погибла совсем в другом месте. Думаю, если как следует пошарить попуще, мы найдем еще кого-нибудь. Легко сказать, хорошо пошарить. И тут Роман решился. Он отозвал Рене в сторону и в ответ на вопросительный взгляд признался, что знает, как вызвать хозяина пущи.